Глава 21. Отправив вечером Тейша и Йошита, Нейт на всякий случай все же уточнил у госпожи, есть ли у нее какие-то предпочтения. А то, мало ли, вдруг ей с Тейшем понравилось больше. Госпожа Найра иногда брала его для разнообразия, а несколько раз забирала в постелях двоих. Эта госпожа вроде бы тоже объявила, что решать будет сама, но при этом не стала оспаривать выбор Нейта. Из чего парень сделал вывод, что на самом деле ей сейчас практически все равно, с кем из них двоих развлекаться. Они оба ее удовлетворили. Может, даже Тейш был хуже, но уж точно не лучше. Но госпожа предпочитает разнообразие, значит, надо ей его организовывать. Утром, проснувшись первым, Нейт выполз из каюты, распинал Тейша и отправил того к госпоже, а сам, ополоснувшись под душем, занялся завтраком. Недовольный заспанный Йошит сидел на стуле, уткнувшись в планшет и изображая укор всея галактической совести. «Я первый с ней познакомился». «Ну и молодец», — фыркнул на это Нейт, размышляя, что выбрать, оладушки или блины. «Она ко мне первому интерес проявила. Я рад за тебя». Решив, что надо замесить тесто, а потом посмотреть, что получится, Нейт полез за молочной и яичной смесью. Муку он нашел самый первый, именно поэтому и решил использовать ее для завтрака. «Так нечестно!» «Все честно, мы старшие, ты младший. Вон, Иль это понимает и никуда не лезет». «Иль — сопля мелкая», — выразительно хмыкнул Ёж. «Он только по венговским меркам совершеннолетний, а я — по общегалактическим». «Я рад за тебя», — Нейт с ехидством скосил взгляд на брата. «Значит, если вдруг внезапно госпожа решит тебя выбрать, все будет законно». Тут старший парень ливанул масло на разогретую сковороду и, когда оно отшкварчало, добавил. «Но пока ей хватает нас с Тейшем, так что давай, анализируй вирус. А госпожу мы уж как-нибудь без тебя удовлетворим». Ёж мрачно поджал губы и зло сверкнул глазищами, но возражать не стал. Это было вбито с детства буквально в подкорку, раз старший сказал. Спорить бессмысленно. Вот только действовать тайком, как тот же Иль, когда хочет узнать побольше, никто ему не запретит. «Нашел, привел. Да пошли вы к праотцам и галактическому дедушке. Без меня. Можно подумать...» «Ничего, вот выберет госпожа меня, тогда посмотрим». Конечно, добиваться госпожи днем, после того, как она вечер провела с Нейтом, а утро с Тейшем, наверное, было глупо. Как Йошита не тянуло в рубку, он стоически выдержал до ужина, а потом, шепотом договорившись с Илем, чтобы тот помыл посуду в одиночку, осторожно прокрался госпоже в каюту. Правда, та была закрыта на кодовый замок, но разве может остановить такая мелочь человека, решившегося добиться справедливости? Айми. Вчерашний вечер прошел на удивление приятно, и утро началось не хуже. Я смотрю, два шустрых клона уже поделили между собой вахты в моей постели, и процедура «пост сдал, пост принял» у них прошла без сучка, без задоринки. Самое, пожалуй, клевое во всем этом было то, что график посещений и вопросы собственности они разрешили без меня, между собой. Ну, то есть идеальный гибрид венги и не венги. Самостоятельные мальчики с разными характерами, но при этом в головах правильная прошивка на предмет того, что моногамная госпожа — это нонсенс. А то у меня на Земле вечно были с этим проблемы. Найти смазливого, умненького, интересного — это несложно, но, блин, как только чуть дальше постели пустишь, начинается. Во-первых, они с чего-то вдруг разбегаются думать, что хороший секс автоматически дает им право мною руководить. И не по-умному, как мужчине и положено, намеками, незаметными манипуляциями, вовремя подсказанными идеями и тонкой лестью, а тупо как лошадью. Взнуздать и править. Во-вторых, буквально каждого прямо подрывало, если я пыталась параллельно завести еще одного мальчика. Я вот искренне не въезжала, в чем проблема. Тебя-то я меньше трахать не стала. Время с тобой провожу, иногда даже выслушиваю и вообще люблю. Подарки делаю, помню о важных датах. И какого хрена тебе надо? Какое тебе дело до того, другого парня? Нет, я еще поняла бы, если бы они между собой устроили разборки на предмет, кто будет верхним, кто нижним. Установили бы нормальную иерархию. Так нет же. Они, если сталкивались, тупо били друг другу морды. А потом выставляли мне ультиматум. Или он, или я. Ну, охренеть теперь. Разница культур. Потому я и хотела со временем привести мужа с Венги. И, может быть, даже не одного. Ох. Ну, то есть понимала я все про то, что мужчина с Земли выращена в другой системе ценностей. И все равно шишек себе набила. Сделала вывод, что гены сильнее культурного слоя. Ну и, короче, вот. «Бойтесь своих желаний» называется. Хотела мужа с Венги, но все тянула и откладывала. Вселенной надоело мое нытье, и она выдала мне сразу полный комплект. Но в общем и в целом я не очень-то и ропщу. Не факт, что даже на Венге я нашла бы то, что меня настолько устраивает. Ну, что поделать, у меня специфические запросы на мужскую андрогинность. А Венга любит либо почти мальков с такой внешностью, либо подчеркнуто брутальных бугайчиков. Слишком юные мальчики меня не интересовали, и потом они же вырастут. А вот парни с хинсанской кровью... Как-то раньше я об этом не подумала. Наверное, потому что мужчины этой расы были в основной массе подчеркнуто патриархальны и категорически по этому поводу несъедобны. Если бы еще не чертов сундук с эльвернитами и не идиотская идея парней подстраховаться, спрятав компромат на сервере. Нет, я прекрасно понимаю, что если бы не посылка, я бы их вообще не встретила и, скорее всего, даже не узнала бы о том, как больная садистка убивает клонов одного за другим. От этой мысли мне сразу стало не по себе. Но... Решать проблему с бомбой замедленного действия придется именно мне. И желательно так, чтобы не отдавать мальчишек и не подставить мою «великоумную» в кавычках «мамочку». Единственное, до чего я пока додумалась, это запаковать чертов сундук, как был, и ласково попросить у маман контакты того, кто ей посылку передал. И вручить обратно с извинениями, мол, упс, получатель выбыл. Типа ничего не знаю, ничего не видела, я даже не свидетель. И сделать это надо быстро, пока меня не заподозрили в намерении умыкнуть богатство, праотца их нахрен. А то ведь и за меньшее в атомы распыляют, во всяком случае в моих сценариях. Но пока мы летим, ничего предпринять невозможно. Только если нервничать и бегать по потолку, а мне чего-то не хочется. А лучшее лекарство от нервов у нас какое? Правильно. Работа и секс. На износ. Чем я, собственно, сразу после завтрака и занялась. Работой, в смысле. Секса мне с утра хватило. Только похихикала мысленно на надутого ёшика, которому опять не обломилась. Отметила про себя, что он кажется каким-то излишне нервозным и почти все время сидит носом в планшете. Вопросительно приподняла бровь на Нейта и получила уверение, что все в порядке. Ну-ну. Раз такое дело, или за воротник, и топ-топ в рубку работать над сценарием. Когда у меня еще под рукой будет личный, креативный и при этом послушный художник по раскадровке? Ситком-то обещает порвать топы, как тузик, грелку, а денежки мне по-любому пригодятся. И не только мне. И вообще, надо будет организовать курсы актерского мастерства и вокала на дому. Это же невероятное везение — поиметь готовый актерский состав без зубастого агента за спиной и без мании величия. Я сама буду им агентом, сценаристом и, может, даже продюсером. Мы, короче, сделаем всех, если доживем. А насчет секса тоже все отличненько устроилось. Тем же вечером, придя из душа и бросив на покрывало халат, я с размаху рухнула в постель так, что дорогущий матрас подпрыгнул, прогнулся, скрипнул и ойкнул человеческим голосом.